Без тучи, розы без шипов, сказок без начала, леса без грибов. Не бывает дождика без тучи, не бывает розы без шипов. Не бывает сказок без начала, не бывает леса без грибов. Знай, что не бывает море без волны, шутки без улыбки, марта без весны. Летчиков без неба, армий без полков, школ без переменок, драк без синяков. Не бывает летчиков без неба, не бывает армий без полков. Не бывает школ без переменок, не бывает драк без синяков. Что не бывает дружбы без друзей, лестниц без ступенек, дома без дверей. Утро без рассвета, дыма без огня, без твоей улыбки счастье у меня. Ла-ла-ла-ла.